Глава третья. Башня узников, приглашающе махнул рукой Амарок, отодвигая в сторону часть каменной стены. Я высунула голову, окинула взглядом мрачные темные коридоры, освещаемые факелами, и тут же отпрянула обратно. Кто-то идет, оборотень прислушался. Маговская охрана. «Слышишь, как оружие бренчит? Наши-то тихо ходят. Видно, того везунчика, что с ведьмой спорил, обратно ведут». «А где заключенных держат?» — шепотом спросил лихо. «Наверху все». Наш провожатый прислонился к стене, переводя дыхание. «Там комнаты с магическими кандалами, которые силу блокируют». «А брат твой тоже там?» «Нет, с чего. Он в подвале, в звериной клетке». Оборотень сжал челюсти. Мы с лихо переглянулись. «Что делать будем?» — озвучила наши мысли Васька. «По-хорошему, сначала волчонка достать, раз охрана наверх ушла, но...» Она перевела взгляд на едва держащегося на ногах демона и повернулась ко мне. «Но этот может и не дождаться». «Что там?» — встревожился лихо. Я виновато вздохнула. «Времени в обрез». Лихо покусал губы. «Если мы наверх сразу сунемся, можем не успеть оборотня вытащить. Маги шум поднимут, бабушка твоя еще». Амарок наклонил лобастую голову. Прикрыв глаза, я немного поразмыслила, а потом кивнула. «Значит, идешь с Амароком, освобождаете Тео, и ты скрываешь их, пока они из замка не уберутся, а потом ко мне возвращаешься». «Госпожа Гордана», — напомнил лихо. «Что, госпожа Гордана?» Я сердито дернула плечом. «Других путей я не вижу. А бабушка? Ну что ж, сразу не найдет, а бегать и прятаться я хорошо умею». Лихо посмотрел на меня с сомнением. «На, волчишке дашь», — сунула ему в руку восстанавливающее зелье. «Если он ослаб, пригодится. А мы...» Я сняла жабу с плеча и переложила в карман, чтобы не мешало. «Сначала постараемся Айвина разыскать, а потом по обстоятельствам». «Подожди, ведьма», — положил мне руку на плечо Амарок. «Держи». И он сунул мне тяжелую связку ключей. «Тут только от дверей, от кандалов у стражи нет, да и не ключами они отпираются». Кивнула ему, благодарно засовывая их в сумку, и повернулась к лихо. «Лих, забав», — одновременно позвал он и ухмыльнулся. «Не разрушь замок. Маги тебе этого никогда не простят». «Прощайтесь быстрее», — простонал демон. «А то ведь до завтра тут торчать будем. Дел-то на несколько минут. Так нет же, надо хороводы водить». Я одарила его укоризненным взглядом. И где только о хороводах узнал. Поди, Васька, как всегда, просветительской деятельностью занималась. Посидел бы в нашем мире подольше, совсем за местного сошел бы. «О, я морок!» — вспомнила я и снова полезла в сумку. «Тут же я тебе...» Поставила ее на пол и принялась вытаскивать зелье. «Да где же оно?» Порылась немного и радостно воскликнула. «Нашла! Вот!» — взяла оборотня за руку. «Это тебе подарок». И, хохотнув, натянула ему Жданово вурдалачье кольцо на палец. «Что это?» — нахмурился он. «Это...» — я довольно зажмурилась. «Вам с братом развлечение, когда в горах сидеть будете. И заодно от нас спасибо за помощь». «Бери, не пожалеешь», — поддакнул лихо, улыбаясь. Амарок недоверчиво поизучал кольцо, но снимать не стал. Развернулся и, прислушавшись, покинул укрытие. Я потёрла руки, представив, как они обрадуются моим мертвякам. Это уж точно их от скуки избавит. «Удачи!» — обняла лихо и вытолкнула его следом за Амароком. А потом посмотрела на узкую винтовую лестницу, ведущую на самый верх башни, поправила сумку на плече, осторожно взяла демона за руку и потащила за собой. «Не так быстро!» Остановил меня Корвус, прислонившись к стене, когда мы взобрались на несколько пролетов. «Мы не можем тут задерживаться», — шикнула я. Охрана господина мага, негромко переговариваясь, поднималась выше. «Я очень даже могу», — устало отозвался он. «Слушай, но это уже ни в какие ворота», — возмутилась Васька. Демоны, сдается. Слышь, рогатый, давно жабы не кусали. Я покачала головой, поднырнула под начавшего заваливаться Корвуса и, пошатываясь, потащила его на себе. Да уж, он оказался жуть каким тяжеленным, даром что бестелесный. Похоже, это паршивый характер ему веса добавлял. «Стой!» — прыгающая впереди Вася замерла. «Они спускаются!» Я остановилась, стараясь унять тяжелое дыхание. Маги действительно с громким топотом неслись вниз по лестнице. «Вон ниша!» — указала жаба, спрыгивая на пол. «Увидит!» — встревоженно ответила я, укладывая демона у стены. «Вот его-то точно не найдут». Впрочем, думать было некогда, только и успела сесть рядом, вжаться в небольшое углубление и положить руки на голову, прикрывая волосы, как мимо пробежал отряд магов. Посидела, пережидая, и осторожно вылезла из укрытия. Да уж, стало понятно, зачем понадобились стражники из оборотней. Маги дальше своего носа ничего не видели. «Куда они все?» — с интересом посмотрела вниз Вася. «Да еще так резво!» Я снова подняла демона. «Наверняка это либо лихо самороком уже удачно умыкнули Тео, либо у бабушки поисковое заклинание наконец сработало. И сейчас, как сказал оборотень, она начнет меня ножками искать, только не своими». «Зато путь свободен», — подбодрила жаба. «Давай, подхватила Корвуса и вперед. Я лишь посмотрела на нее укоризненно, но спорить не стала. Тащила демона и радовалась, что он не лихо. Его тяжеленного я, пожалуй, даже с места не сдвинула бы. Но все равно, как забрались на самый верх, повалилась на каменный пол, утирая вспотевшие лоб и постановая. «Не разлеживаемся!» — нетерпеливо подергала меня за косу Василиса. «Время поджимает!» «Да знаю я!» Я села и заозиралась по сторонам. Тут, наверху, уже не было факелов, только маленькое окошко у самой лестницы, а длинный темный коридор уходил куда-то в сторону. «Как-то тут неуютно», — заметила, поднимаясь на дрожащие ноги. «Тюрьма же!» — отозвалась Вася, подползая к демону. «Вон, смотри, там, кажется, камеры начинаются». Она махнула в сторону неприметной железной двери, сливающейся со стеной. «Хоть бы картины какие развесили», — проговорила я, медленно шагая вдоль мрачного коридора. «С пытками?» — хмыкнула Вася. Я хихикнула и заглянула в смотровое окошко первой двери. «Ой!» — отшатнулась, почесывая макушку. «Что? Там ведьма вроде бы...» Я сжала губы и снова примкнула к окну. «Да нет, точно ведьма!» «Что делать будем?» — нахмурилась жаба. «Мы хотели с Айвином...» Растерянно ответила я и обернулась. «Предлагаю довериться судьбе», — неуверенно произнесла Вася. «Кроме того, этот не дотянет», — кивнула она на демона. «Давай сперва сами попробуем, вдруг получится». Я покосилась на посеревшего Корвуса, который упрямо пытался подняться, покачала головой и достала связку ключей. «Что же...» «Ведьма с ведьмой, может, и не всегда общий язык найти могут, но зато понимают друг друга с полуслова». Тихо щелкнул засов, открываясь, и я быстро заскочила внутрь, затаскивая следом демона. «Завтрак принесли», — проскрипела Владислава, поднимаясь с узкой кровати, и звякнула тяжелыми кандалами на руках, цепью вмурованными в стену. Комнатушка у нее была крохотная, кровать да стол. «Добрый...» — я взглянула на решетчатое окошко под потолком. «Вечер!» «Так уже утро почти», — помолчав, ответила ведьма и села обратно. «Вот так гости! Всем гостям гости!» — хмыкнула она. «Здравствуй, Забава! Не ожидала увидеть!» Она пошамкала губами, подслеповато прищурилась и захихикала. «Да еще и с демоном в обнимку!» Выглядела она, прямо скажем, не очень. Ранее тщательно скрываемый возраст в заключении догнал ведьму. Это же сколько ей сейчас? Под сотню? Без сил ее так скрючило и скукожило, что ростом она стала в половину меня. «Госпожа Владислава», — начала я чинно, «Я понимаю, что вам совсем не хочется со мной разговаривать». «Чего это?» — удивилась она. «Я с прошлого года с одними магами общаюсь. Надоели пуще кикимор. Поначалу еще Дуська приходила. Хоть какое развлечение, а теперь...» Махнула она рукой и отвернулась. «Дуська — это наша верховная, Евдокия? Однако...» «Иногда еще кто из волков забегает», — со вздохом продолжила ведьма. «Но они совсем неразговорчивые». «Тогда...» — я наморщила лоб. «Сразу к делу?» «Еще бы не к делу, если демон твой скоро копыта отбросит». «Нет у меня копыт», — обиженно прохрипел Корвус. «Это пока», — обнадежила его Владислава. «Маленький еще, не дорос, но хорошенький-прихорошенький. Одобряю». Она немного покряхтела. «Вам чего понадобилось-то? Ритуал, как демона душами кормить? Заморила своего голодом, я смотрю. Хоть бы кровью своей напоила, помогло бы по первости». «Ну да ладно. В общем, тут обычное убийство не годится». «Не-не-не», — замахала я руками. «Да подожди, дай дослушать», — вылезла любопытная Васька. «А тебе зачем?» — округлила я глаза. «Для расширения кругозора», — отмахнулась она. «Пока ты тут расширять кругозор планируешь, Корвус и в самом деле скопытится». «Я все слышу», — огрызнулся он из угла. «Нет?» — удивилась Владислава, причмокнув беззубой челюстью. «Тогда как от демона усиливаться? Не знаю, что там у него осталось, чтобы делиться, но тут все очень просто. Надо располосовать ему ладонь». «Нет», — твердо оборвала я. «Это мы потом с удовольствием послушаем», — снова вклинилась Вася. И на мой возмущенный взгляд степенно ответила. «А что, пригодится в хозяйстве?» Я помотала головой. «Нет, нам бы привязку снять, чтобы печать спала». «Вот оно что, и до тебя маги добрались», — огорченно проговорила ведьма. «Ишь, ироды, крепко за нашу сестру взялись». Она присмотрелась, а потом встала с кровати и, волоча за собой кандалы, приблизилась к демону. «Ты что ли магичил?» Она взяла его за рог и, запрокинув голову, заглянула в глаза. «Нельзя вам силу демоническую использовать, пока печать наложена. Ведьма-то твоя, ладно, ей будто раскаленным кинжалом грудь полосуют, когда она колдовать пытается. А вот вы просто отдаете все, что осталось, пока совсем не исчезнете». Передернув плечами, я потерла печать. «Я знал, что отдаю», — кивнул Корвус, хорохорясь. «Жалко ее стало. Моя ведьма, я бы сам...» И замолчал, обессиленно откинувшись на стену. «Так что нам делать?» — я умоляюще сложила ладони, а ведьма ухмыльнулась. «Подожди немного. Ему недолго осталось. Печать и снимется». «Не годится», — возразила я. «Мне он нужен живой». «Даже так?» Владислава откинула седые неряшливые пряди с лица. «Тоже полюбила, что ли?» Покосившись на удивленного демона и открывшую рот Ваську, я пожала плечами и кивнула. Врать настоящие ведьмы умели виртуозно. Корвус, подавившись, закашлялся. «Да», — протянула старуха, — «вон как оно все складывается. Я свою любовь сохранить не смогла, так может...» «Когда успела хоть? Эх, моя вина, не доглядела!» заявила жаба, в сердцах рубанув лапой. «Но знай, я считаю, что это противоестественно — с демоном крутить. И такое никогда не одобрю, тем более Айвин...» Я округлила глаза и выразительно на нее уставилась. Жаба нахмурилась, а потом, наконец, сообразила, что я не всерьез, и расслабленно выдохнула. «Пожалуйста», — попросила я Владиславу, — «как мне демона спасти?» «Ну, тут посложнее». Ведьма уселась на свой тюфяк и, подумав, дернула плечом. «Порядок действий простой. Снимаете привязку, печать исчезает, и силы обоим возвращаются». «И как это сделать?» — я подалась ближе. Ведьма скривилась и обхватила себя руками. «Кровь, конечно. Куда без нее? Везде нужна кровь». Она подняла голову и рассмеялась. «Неужто ты еще не поняла, что в этом мире все просто? Нужно уничтожить что-то действительно дорогое для тебя, пролить кровь, смывая печать, и тогда...» расстроилась жаба. «А я надеялась, зелье какое!» «Я сказала, кровь!» — повторила ведьма, открывая мутные черные глаза. Я замерла, а потом тихо спросила. «А что ты уничтожила?» Ведьма захохотала так, что резанула по ушам. «Всё!» — воскликнула она. «Я уничтожила всё!» И зашептала. «Мой любимый, мой архиман, ради тебя я готова была!» «Она с кем сейчас?» — тронула меня за ногу жаба. «Видимо, уже сама с собой», — пожала я плечами. В углу едва слышно захрипел Корвус, и я дернулась, нервно кусая губы. «Ну, скорее же!» «Только наш ребенок, наш мальчик, о, он был плодом любви и безграничной силы, самое дорогое!» Вскочила ведьма на ноги, но тут же, обессиленная, повалилась обратно. «Ребенок?» Я испуганно уставилась на своего демона, который огромными красными глазищами смотрел на меня. «Забав!» — вскарабкалась на меня жаба и заглянула в лицо. «Забав, я понимаю, ты у меня ведьма, которая с детства думать не приучена, но не надо. Вот ради всех ведьм на свете. Не надо рожать от демона, пусть и для дела». «Я против», — взвизгнул Корвус похлеще свихнувшейся ведьмы. «Я не буду». «Ой, будто я хотела». Я обиженно отвернулась. «На рога свои посмотри, а потом подумай, стала бы я». И замялась, не зная, как закончить. «Уф!» — вытерла лоб Васька. «Пронесло. По краю ходили». Ведьма завывала, размазывая по щекам слезы. «И я смогла. О, мой архиман, я смогла!» «Так мы никогда не узнаем, что там дальше было». Я присела перед Владиславой и принялась рыться в своей сумке. Достала снотворный порошок, отмерила немножко, чтобы только успокоить, а не усыпить, и дунула ведьме в лицо. Та в ответ лишь чихнула. «Здоровьица!» — пожелала добрая Василиса. «Подсобишь?» — тут же откликнулась ведьма. «Мне всего пара капель твоей крови». «Ой, нет!» — жаба спряталась у меня в волосах. «Ребенок!» — напомнила я, держа Владиславу за руки. «Что с ребенком?» Она устало повела плечом. Едва он родился, я бросила его в костер. Я резко выдохнула и потрясенно замолчала. «Печать снялась», — продолжила безразлично ведьма. Но архиман... Она задрожала. Он не простил. Тут же ушел за нашим сыном, не дав мне и слова сказать. Потом я долго пыталась открыть портал в Нижний мир к нему, но моих силёнок уже не хватало. Без архимана я стала слабее, жаль только долголетие никуда не делось. Ты бы знала, какая это мука так жить. И маги, ненавистные маги, это все они. Она затихла, опустив голову на грудь, а потом вскинулась. Я ведь почти смогла пробиться к своему демону, когда в дубки попала и с лихо познакомилась. Хороший мальчик, нужная сила, чуть-чуть не хватило. Ведьма вырвала свои ладони, которые я со всей силы сжимала, легла на тюфяк и отвернулась к стене, а я медленно поднялась на ноги и прижала кулаки к щекам. «Забав», — позвала Васька, — «что делать-то будем? Если опустить тот факт, что дети быстро не появляются, ты же в любом случае не стала бы с демоном, а?» «Подожди», — отмахнулась я, глядя на Корвуса, и прошептала. «Подожди». «Подожди, друг», — усмехнулся он и устало закрыл глаза. «Чуть-чуть осталось». Я дернула головой, рвано вздохнув, а потом осторожно вытащила Васю из спутанных волос. «Васют», — затараторила, — «я все придумала. План надежнейший, не может не сработать». «И?» — подозрительно нахмурилась она. «Я иду снимать печать, а ты пока присмотришь за этим», — кивнула на Корвуса. «И как ты собралась печать снимать?» «Лихо в жертву принесешь, что ли?» — пошутила Васька. «Согласна, давно пора, нам его не прокормить». И тут же нахмурилась. «Или не лихо? Зараз, ты что задумала, а?» Я аккуратно опустила ее на пол и попятилась к двери. «Что задумала, баламошка рыжая?» — закричала жаба и поползла ко мне. «А ну, стой! Стой! Кому говорю?»